сегодня я хотел поговорить с вами на тему, которую я назвал «Друг или враг?». Я долго не займу. Я хочу, чтобы после этой темы, когда я закончу, вы все поняли, кто такие друзья и кто такие враги. Очень часто в нашей жизни приходят моменты и приходят люди, которые атакуют и рушат наши жизни. Люди, которые делают все возможное, чтобы уничтожить тебя и унизить тебя. Люди, которые делают все возможное в твоей жизни, чтобы увидеть твое поражение. И при каждом твоем споткновении, через каждый, когда ты ошибешься или споткнешься, они первые напомнят тебе это. Это у всех есть. Если ты работаешь для Иисуса, если ты человек отделен для Бога и что-то хочешь достичь, всегда будут люди, которые будут атаковать тебя. Я раньше обижался. Я раньше злился. Я когда начинал мое служение, я не мог никак понять, Господи, ну почему они не видят? Да, может быть, мои слова звучат не так, как слова, может быть, какого-то другого пастора. Но самое главное, Иисус же сказал, по плодам их узнаете их, церковь, не так ли? Не по рубашке, не по галстуку, не по цвету твоих волос. По плодам их узнаете их. Богу не важна форма, Богу важен результат. Результат важен. Я всегда говорил, Господи, ну почему люди не понимают? Я же искренне тружусь, И чем дальше, тем в моей жизни больше ненависти, больше врагов. Конечно, и людей, которые поддерживают и любят, и благословляют, и молятся за нас, тоже очень много. Но врагов тоже больше становится. Я никак не мог понять. Я постоянно просил Бога, Господь, удали от меня врагов. Убери от меня этих людей, которые атакуют меня. Убери от меня. И почему-то Бог отвечал на все молитвы, на эту не отвечал. Не отвечал. И чем дальше в лес, тем больше дров. И я никак не могу понять, почему. И в один прекрасный момент Господь просто открыл мне. Я нарвался на одно место в Библии. Давайте мы сейчас его прочитаем. Из которого мне все стало ясно. Я хочу, чтобы после этой темы вы все абсолютно будете смотреть, я верю, будете смотреть на своих врагов и на атакующих людей абсолютно по-другому. Некоторые люди задают мне вопрос, сейчас мы придем к слову. Некоторые люди из церкви, наши, из моей команды задают мне вопрос, откуда у тебя спокойствие, которого я не видел ни у кого? Я не видел. Откуда у тебя вообще нет реакции ни на что? Тебя хвалят, чуть ли не поклоняются, ты не обращаешь внимания. Тебя ненавидят, хотят порвать, уничтожить, тоже не обращаешь внимания. Я вам сейчас объясню, поэтому я сейчас здесь, чтобы вам объяснить, почему. И вы такими тоже станете. Нас не должно ничто выводить из баланса. Ни хвала, ни проклятие, никогда. У тебя должна быть миссия на этой земле. И ты должен смотреть в конец этой миссии, а не то, что происходит с тобой на данный момент. Аминь, церковь? Давайте мы прочитаем это место. Матфея 26 глава, 46 стиха по 50. Матфея 26 глава, 46 стиха. Близился конец, когда Иисусу приходила смерть. И смотрите, когда Он страдал в Гефсиманском саду, и за Ним уже пришли взять Его. Смотрите, это последние часы, я могу даже сказать, это уже не дни, это уже последние часы Иисуса, когда Его уже взяли и рано утром Его распяли. Смотрите, что происходит здесь. 46 стих, 26 глава Матфея. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас подошел к Иисусу и сказал, радуйся, Равви, и поцеловал его. Иисус сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его». Слова Иисуса. Иисус точно знал. Знаете, почему Иисус никогда не противостоял атакующим Его? никогда не противостоял атакующим его, никогда. Просто написано, и хотели взять его. Не написано, что только Иисус проповедовал, он сразу ноги в руки и ушел, чтобы не схватили. И сзади секретный, знаете, сервис там, знаете, секрет сервис там, все хоп-хоп стали, Иисуса нельзя трогать. Иисус ушел, все, Иисус сделал свое служение. Написано, и хотели взять его, написано, и не могли, потому что что написано? Еще не пришел час его. Он никогда не противился злому, никогда. Вы не замечаете почему? Никогда, никогда не воевал с атакующим его, никогда. Он стоял, говорит, да, берите меня. Иисус настолько был в воле Божьей, и он понимал, что каждый шаг, каждая минута в его жизни распланирована самим Богом. Вы слышите меня, церковь? Каждая минута его жизни распланирована Богом. Поэтому мне абсолютно все равно. Потому что я понял, что каждая моя минута на этой земле, пока я хожу в этом теле и служу Ему, распланирована самим Богом. Тебе не нужны телохранители, Бог твой телохранитель. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, что ничто не может коснуться тебя, зеницы ока твоего. Бог сказал, не может волос даже упасть без воли Отца моего Небесного, Иисус говорил. Так почему ты переживаешь? Почему ты переживаешь, чем ты заплатишь за дом? И вся неделя у тебя проходит в ужасе. И ты забываешь Бога. Доверяешь ты Ему или нет? Ты Ему не доверяешь. Если бы ты научился доверять, ты бы как Иисус, когда во время шторма Он спал на самом носу корабля, на самом опасном месте. Я рыбак, я плавал довольно-таки в серьезных волнах. И я знаю, самое опасное место корабля – это нос. Он всегда идет первый вниз и первый вверх. Иисус спал там. И ученики никак не могли понять. Они трусились. Они уже давным-давно исповедовали грехи свои друг перед другом. Перекрестились и сказали аминь. А Иисус дрыхнет. Вы не понимаете, откуда это спокойствие и никакой реакции на ситуацию? Никакой. Откуда? Потому что он знал, что каждая его минута запланирована Богом. И ничто не может вывести его из воли Божьей. Ни вода, ни шторм, никакое расстояние. Он не может ни скинуть его. Он никогда ничего не боялся. В нем просто не было страха абсолютно. Так почему же мы с вами... По жизни какая-то мелочь, и мы срываемся и теряем мир, теряем жизнь, теряем неделю, месяц, иногда полгода теряем из-за одной ситуации, из-за которой Бог хочет научить тебя, как ходить в мире и в спокойствии. Бог хочет добиться от нас, чтобы мы с вами узнали, что есть хождение с Ним. Люди плотские этого никогда не поймут. У них по жизни будут проблемы. Они по жизни будут рыться, искать, звонить, доставать, занимать, перезанимать, давать, гоняться. Это жизнь мирского человека. А Иисус спит. Ученики в шоке. А Иисус спит. Они его будят и говорят, они не могли понять, что с ним происходит. Как можно не то, что быть спокойным в этой ситуации, а спать? Вообще, не то, что там Иисус там сидел, там вот качался, там, доплывем, что? Иисус вообще ноль эмоций. Говорит, не мешайте, ребята. Это у меня как раз период моего отдыха. Во время того, как это происходит. Умеешь ли ты отдыхать в то время, когда вокруг тебя весь ад восстает? О, вот здесь и проверяется твое христианство. Здесь и проверяется, насколько ты надеешься на Бога. У нас даже такая пословица есть у верующих. На Бога надейся, а сам не плашай. Вот так мы и живем. Надеемся на Бога, а сами никогда не плашаем. Никогда в жизни. Мы все должны держать под контролем. И смотрите, что получается здесь. Возвращаюсь назад. кто есть друг, а кто есть враг. Он говорит, смотрите, пришел Иуда. Иисус сидит спокойно. Он встретил Иуду абсолютно спокойно. Что шторм, что смерть. И Иисус только во время того, когда он решал с Богом эту проблему и говорил, Господь, доминует чаша сия меня. Ангел укрепил его. И когда он уже повернулся, он умер. Вот там он умер, родные мои. Некоторые люди задают вопрос, когда умер Иисус? В Гефсиманском саду, в поту и крови, которая текла с его лба. Вот там Иисус умер. Когда он на Голгофу пошел, он уже был полностью распят в своем разуме. Он просто отдался и все. Но там была война. Там он боролся. И там он победил дьявола. Там была война. И когда он пришел, Иуда поцеловал его. И Иисус сказал такую фразу, которая меня просто вывела из нормального состояния. Он подошел к нему, тот поцеловал его. Он говорит, друг, зачем ты пришел? Друг, зачем ты пришел? Кого он назвал другом, родные? Он назвал друга того, кто уничтожил его. Он дружил с тем, кто в процессе всей жизни забрал у него эту жизнь. И в другое время Петр, это его друг, не так ли? Который говорит, я умру за тебя. Иисус говорит, не пропоет петух трижды. Ты, именно ты, родной, отречешься от меня. Он там рвал рубашку, кричал там, божился. Бог знал, что невозможно будет ему. Он должен был это сделать один. И когда он подходит к Иисусу, буквально несколько глав отклеснем назад, я не буду открывать, вы это место знаете, где Иисус говорит ему, он говорит, зачем тебе умирать? Он говорит, что он ему сказал? Отойди от меня, кто? Друг мой любимый. Я не понял, объясните мне, как своего любимого друга можно называть сатаной, а того, кто пришел уничтожить тебя, называть другом? Родные мои, я не понимаю разум Бога. Кто понимает? Я не понимаю. Но имя Господь объяснил, я сейчас вам объясню. Мы пройдемся по Библии, я не буду открывать места, я просто напомню вам некоторые вещи. Вы поймете, кто такой друг и кто такой враг. Потому что, знаете почему, родные мои, почему Иисус назвал его сатаной, а того назвал другом? Потому что у Иисуса была цель на земле, не так ли? И его близкий друг хотел забрать у него эту цель и остановить его от исполнения цели. А его злейший враг помог ему исполнить Божью волю. Вы слышите меня? Злейший враг, который ненавидел его, именно он и стал ключом к распятию, к смерти и к тому, что мы сейчас с вами все здесь сидим, омытые кровью, спасенные и освобожденные. Именно Иуда. А, родные мои, интересно? Я тебе скажу, когда я начал разбираться в моей личной жизни, много лет, когда я шел по жизни и я видел толчки в спину, я видел удары, я видел, постоянно бросали меня, постоянно кидали, предавали. Именно эти люди, когда они толкали меня вперед в Царство Божье. Вы слышите меня? Именно они стали ключом для того, чтобы я сейчас начал мое служение. Именно они. Если бы тот пастор принял меня в члены, я бы работал под ним и никогда бы не начал церковь. Он вышвырнул меня из церкви. Понимаете, я могу напоминать сейчас историю за историей, которая именно дала мне сейчас именно это. Некоторые люди думают, когда закрываются двери, это плохо. Родные мои, когда закрываются все двери, это хорошо. Все, что тебе нужно, это одна твоя дверь. Поэтому пусть они закрываются и пой песню во время того, как они закрываются, не обращай внимания. Они не твои. Твою невозможно будет закрыть. Закрой мою дверь сейчас. Кто? Хочет кто-нибудь попытаться? А? Закрой мою дверь. Никогда в жизни сам бесяра, сам сатана не может сейчас эту дверь закрыть. Потому что она открыта не мной и не вами. Она открыта им. Потому что Богу нужен кто-то. Рогатый, квадратный, зеленый, ему все равно. Ему нужно, чтобы души спасались. Вы слышите меня? Без галстука. И орет много. Ему все равно. Ему нужен плод. И он его достигнет. Или через меня, или через осла. Никто не хотел исполнять волю Божью. Один осел. И осел встал на дороге и сказал, не пойду. Потом поворачивается к пророку и говорит, ты идиот. А пророк говорит, нет, ты идиот. Ну там уже понятно, кто идиот точно. С ослом припираться. Вы понимаете? Бог, он Бог. И ты скажешь, Бог его не може использовать. Може. Осел запросто может идти и быть использован Богом и еще откровение толкать. Не верить? Можем вернуться прочитать. Все эту историю знаете. Боже мой. Люди не верят, что Бог меня может использовать. Хуже осла, что ли, уже? Наверное, я не знаю. Ай, какой Иисус хороший. А он взял и над всеми смеется. И берет меня и использует всем назло. А, друг или враг, родные мои. Твои друзья. Это твоя комфортная зона. Именно они очень часто удерживают тебя от принятия правильного решения. Враги никогда не задумываются, они хотят уничтожить тебя. Но Бог знает, почему эти враги в твоей жизни. Именно они сделают толчок. И именно они откроют тебе ту дверь, которая должна быть открыта. Именно Иуда, самая личность, которая ненавидела Иисуса Христа, он ненавидел его, иначе он бы не предал его. И он был избран Богом. Почему Бог избирает в свою команду врагов? Кто Иуду избрал? Иисус. Теперь ты задай Богу вопрос, почему вокруг тебя стоят такие люди? Сам Он поставил их туда для тебя. И ничего ты с ними не сделаешь. Потому что они поставлены Богом. Именно они помогут тебе совершить Его волю. Именно они. И когда я смотрю назад, все люди, если они попадут на небо, я буду молиться, я их всех отблагодарю. Я серьезно говорю? Потому что именно они помогли мне стать тем, кем я сейчас есть. Если бы те религиозные вожди знали, что они меня именно мучили и разозлили, и поэтому я проповедую, они бы меня не злили. Вы понимаете? Те темы, которые я говорю на почве того, что они мне говорили, на почве того, что у них происходит. На почве того, что вся наша молодежь в ад идет. А мы поем песни. Кто будет поститься за молодежь? Кто станет в пролом за наше погибшее поколение, не погибающее, погибшее? Нет, надо хусточку поправить. И правильный наряд одеть, чтобы перед Богом смотреться. Поколение в ад идет, а мы смотрим, как мы выглядим. Опять тронули мою струну. Возвращаемся назад к врагам. Тема может быть длинная, я не хочу. А мы будем поститься и молиться. Имя. Как Сергей, один из моих 12 помощников, он сказал, если я своих детей, если я этих детей не возьму сейчас, вы не удержите меня их взять, я их с улицы заберу. Если вы сейчас их не пустите в церковь, они все равно в вашу церковь ходить не будут. Я их подберу с улицы, когда они к вам уже перестанут ходить. И мы их с улицы подбираем. Потому что мы все практически с улицы. Я первый роудкилл, которого Бог подобрал, вымыл, вычистил, сказал, ты будешь говорить, что я говорю. Я говорю, окей. Враги. Я полюбил своих врагов, потому что они меня закаливают и делают тем, кем я сейчас есть. Каждый раз, каждая атака делает меня сильнее, умнее. Я начинаю рыться в Библии, я начинаю поститься, как я не постился никогда. Вспомним с вами, родные мои, давайте вспомним Иосифа. Помните Иосифа? Хороший мальчик в разноцветной одежде. Ничего не надо, все прекрасно в его жизни. Снится ему сон. Видит он звезды, и луна, и солнце, все поклонились ему. Видит он снопы, опять все стали вокруг его снопа и склонились. Иосиф такой, вот это, и он еще не только сны видел, он еще и истолковывать их умел. Вот же, а? Вот его истолкование туда и засунуло. И он такой, так, сюда, братва, самый мелкий, собрал всех, и папу, и маму, и рассказывает, вы все мне поклонитесь. Представляете наглость? Вы все мне поклонитесь, все. Они такие, там даже папа, который любил его, и потому мурашки пошли. Говорит, сынуля, не то ты говоришь. Сынуля знает, что он говорит? Вот у сынули потом счастливая жизнь и началась. Идет он наведываться к братве. И вот видит он стада, дошел он там, как-то добрался. Помните историю? Добрался он к стадам. А братва этим временем уже говорит, так, что мы будем делать с этим откровенным парнем? И они замышляют, так, убить, не убить, растерзать, замучить, закопать, что с ним делать будем? В общем, помните, что с ним сделали? Бросили в ров, продали. Родные мои, в жизни Иосифа его братья были самые злейшие враги. Амин? И именно они его сделали тем, кем он стал. Вы слышите меня? Я вам еще истории почитаю. Я тебе почитаю истории Библии, из Библии истории столько, что ты поймешь, что все враги в Библии именно помогали состояться всем людям, которых Бог призвал. И тех, кого Он ставит вокруг тебя, именно они и будут дверью для тебя. И не надо от них убегать, кричать, плакать, молиться. Просто принимай, как Иисус принимал, и все. И когда твое время придет, никто не закроет ту дверь, которую Бог откроет для тебя. Хорошо, продали. Купили его на торге. Раб Иосиф. Одели его в кандалы, заставили работать на Потифара. Работает он на Потифара, работает. Доработался. Еврей, умный, сильный, красивый юноша. И тут на него бабулька глаз положила. Я не знаю, какого возраста она была, ее постоянно рисуют красиво, я не верю. Может быть. На небе разберемся. В общем, сделала ему эта женщина предложение быть с ним, переспать с ним. Он сказал нет. Она говорит, хорошо. И с этого дня она стала его врагом. Потому что она поняла, что она хочет его. Она поняла, что он отпирается. А знаете, когда у нас у всех такое, когда что-то нельзя, его еще больше хочется. Вот и началась охота. И она его подстерегала там. Она его выискивала там, она делала все вещи, чтобы поймать его. И вот здесь она его поймала. Поймала за руку, стащила с него одежду. Вы помните, да, верхнюю одежду сняла. И потом начала орать, как резаная. Он меня насилует. Вбежали в дом, схватили, посадили, помните эту историю. Она стала его врагом. Она его продвинула еще на один шаг ближе к царству. Вы слышите меня? Еще на один шаг. Не друзья, враги, ненавидящие и желающие уничтожить тебя. Когда я это понял, когда мне Господь это открыл, я говорю, Господь, keep him coming. Давай их побольше, давай. Мне все равно. Потому что это, я знаю, что каждый из них помогает мне состояться еще больше. Каждая закрытая дверь доказывает мне, что это не моя дверь. Еще закрытая дверь, а мы орем, Бог, открой дверь, я так хочу в эту дверь, перестань. Закрыл Бог дверь, двигайся дальше. Закрыл Бог дверь, двигайся дальше. Когда Он откроет дверь, никто не закроет дверь. Окей? Возьмем Даниила. Хороший мужик, правильно? Во, все его любят. Я даже сына своего назвал Даниилом. Я люблю его. И здесь как бы Даниил был пока никем. И царь подумывал поставить его начальником над всем. Сделать его равным себе. Вы помните эту историю? Сделать его хозяином в царстве. И здесь крысы завелись. Сразу, как только Бог начнет продвигать тебя, вокруг тебя сразу плевелы начнут подниматься. Как только ты пройдешь энкаунтер, сразу твои родственнички тебе скажут, ты попал в заблуждение. Раньше ты был самый святой, самый чистый. И вот здесь появились вот эта вот стая людей, стадо, которое начало придумывать. Они умные были, поверьте, около царя глупых людей не было. Там были умные люди. Они говорят, они подыскивали, искали, они говорят, мы ничего против него не можем найти. Это чистейший человек. Сколько людей могут наблюдать за тобой месяц и найти в тебе ничего? А? Чистый человек был. Отложим это. Never mind. Чтобы вам всем хорошо было. Отложим. Хорошо. Наблюдали за ним, ничего не нашли. Они говорят, тогда мы будем искать в законе Бога его. И они говорят, так, сдадим еще один закон, который будет противоречить закону Бога, и он все равно нарушит и попадется. Они сделали этот закон, бросили, получилось, что он не исполнил, он как молился с открытыми окнами, с открытыми дверями, он молился на Иерусалим, он вставал, и просто каждый раз, несколько раз в день написано, он молился. И увидели они, принесли, они говорят, царь, ты же издал закон. Царь понял, что он попался. Он любил Даниила, но он попался. Царь глупенький был, они умные были. Царь со слезами на глазах бросил его в ров львиный. Самый первый на утро около этого рва был царь. И он жалобным голосом взывал, Даниил, спас ли тебя Бог твой? Даниил говорит, не переживай, царек, все нормально. Я тут, они вообще мягкие. Можно еще денек здесь? Хурчат здесь лежат. Большие котики. И он отдыхает среди них. Его вытащили. И этих всех тварей бросили назад. И Даниил стал тем, о ком мы сейчас читаем. Слышите меня? Его не царь продвинул, не друг его. Его сделали им его враги. Еще хотите историю? Помните Сидрах, Месах и Авденаго? Это одна братва. Та же история. Не будем поклоняться истукану. И нашлись стукачи, которые пришли к пастору в церкви и сказали, они энкаунтер прошли. Они в твоей церкви. Угу. Мы знаем, что они энкаунтер прошли. Мы их видели на фотографиях на интернете. Ты видишь, они вон стоят сзади и улыбаются. Царь, да? Окей. Тогда идите сюда. Вы знаете, что энкаунтер это от дьявола? Они молчат. Хорошо, сейчас мы запоем один псалом, и вы должны вместе с нами петь. Я сам себя иногда смешу. Они говорят, нет, мы поем теперь армию Христа. И псалом твой царь, вернее, извиняюсь, епископ, петь не будем. Ну все, на отлучку. И таким образом Сидрах, Месах и Авденаго попали в печь. И именно все вот эти люди, которые атаковали его, вернее, атаковали их, сделали их именно теми, которые были при царе всю свою жизнь и решали все вещи, которые происходили в царстве. Именно их враги заставили их пойти в печь. Никому не хочется идти в печь, но всем хочется быть наверху. А чтобы быть наверху, нужно пройти через печь. А чтобы попасть в печь, нужно иметь хороших врагов. Да? Хороших врагов, не просто таких левых, знаете, которые, ну я не знаю, от Бога, не от Бога, конкретно, который придет и скажет, от дьявола. Я скажу, молодец, правильно, хорошие враги. Тебе нужно не хороших друзей, а хороших врагов, чтобы ты состоялся. Какие темы странные. Ничего не могу поделать. Вспомним Давидку. Хотите Давидку вспомнить? Ой, Давидка. Ой. И вы знаете, он, вообще Давидка мой любимый. Вы уже это поняли. Везде он выскакивает, в каждой теме. Хоть чуть-чуть, хоть нос, но выскочит. Давидка вообще прекрасная личность. Его Господь любил и даже назвал себя сам сыном Давида. И когда мы смотрим на Давида, все преследования Саулом, они сделали его царем. И когда два раза Бог отдавал Саула в руки Давида, Давид не убил его. Знаете почему? Потому что Давид говорил: слушай, я еще недостаточно созрел. Он еще должен за мной погоняться. Я еще мне мышцы не накачал достаточно. Он говорит: не коснется моя рука этого человека. И опять, все, ребята, берем быстро там копье там и уходим. И опять текать. Он говорит: здесь лежит твой враг, один удар, и ты царь, один удар, и ты царь. Давид говорит: это не моя дверь, эту дверь открываю я. Мне Бог откроет дверь. Вы слышите меня? Знаете, что такое открыть своими руками дверь? Убить, сделать что-то. Обязательно, и у тебя получится открыть своими руками дверь. Но что ты будешь делать дальше? Когда Бог открывает дверь, Он приготовил за дверью все для тебя. Когда ты открываешь дверь, ты должен сам все для себя готовить. Вот поэтому и отличаются служение успешное от служения неуспешного. Там все растет, все радуются, счастливые, потому что иго мое благо и бремя мое легко. А там 30 человек и умирают все. 30 крупно взято, 15. Это уже большая церковь. Родные мои, Бог открывает двери, и Он их закрывает. Когда вокруг тебя будут становиться люди, которые будут ненавидеть тебя, улыбайся. Говори: спасибо, спасибо. Не обращай внимания, Бог их послал в твою жизнь. И когда мы читаем дальше, знаете, мы можем видеть много-много других людей в Библии, которые именно прошли через такого образа. Я назвал вам самых крупных лидеров в Библии, которых мы видим, самых крупных служителей в Библии. У Давида было много шансов убить Саула и стать царем. У Иисуса был шанс просто взять, развернуться с того места и выйти из этого сада. И больше бы он не страдал. Родные мои, я хочу, чтобы в этой маленькой, коротенькой теме, которую я говорю вам, вы поняли, кто такие друзья, а кто такие враги. Для меня в моей жизни больше всего сделали враги. Они меня сделали крепким. Они меня сделали начитанным. Они меня сделали тем, кем я есть. И я даю гарантию, то, кто ты сейчас есть, тебе в этом помогли состояться твои враги. Они заставляют тебя молиться. Иногда они из тебя вышибают кучу слез, они, но они меняют сердце твое. Бог пользуется ими. Бог ничего не может сделать. Почему сам Бог своими руками выбрал врага себе в команду? Задайте себе этот вопрос. Потому что именно Он исполнил волю Божью в жизни Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы поняли. Я не буду больше вас задерживать. Пусть Господь благословит вас. Давайте мы сейчас все встанем.